Глава 134. Зацепка для разрешения задачи. Прежде всего, позвольте мне раскрыть детали. На местах исчезновения людей были обнаружены признаки пространственного коллапса. Проведя исследование над этими признаками, мы подтвердили наши опасения. Все пропавшие без вести люди были похищены с помощью неизвестной нам технологии пространственного перемещения, которая имеет прямое отношение к игре «Мир мудрецов». Конференц-зал сразу же наполнился голосами. «Как такое могло произойти? Разве такое возможно? Это же просто виртуальная игра через Skylink. Даже если признать, что игра совсем непростая, это все равно никак не вяжется с использованием неизвестной пространственной технологии». Сяо Фэй вдруг достала какой-то Skylink. «На самом деле пространство не такое сложное и таинственное в понимании, как некоторые себе представляют. Все это возможно, если будут соблюдены необходимые условия». Более того, уровень пространственной технологии другой страны действительно более продвинутый, чем у нас, но разница не такая большая, как вы могли подумать. Логика ее работы очень напоминает использование пространственных способностей X. Это один из скайлинков, на котором установлена игра «Мир мудрецов». После этих слов Сяо Фэй сделала небольшую паузу, поставила скайлинк на стол и запустила его. Послышался слабый щелчок, и устройство окутало белый электрический свет, в котором смутно, но виднелись очертания искривленного субпространства. Прошло еще несколько секунд, и на столе обнаружилась полноценная пространственная брешь размером с маленькую мышь. В зале вновь стало шумно, и даже Райану в течение нескольких минут не удавалось успокоить всех собравшихся. «Это правда! Неужели и впрямь брешь через пространство? Куда она ведет? Можно ли провести сканирование той области?» Хлоп! Внезапно внутри бреши произошли разряды вспышек, и брешь закрылась, заставив исчезнуть и Skylink, что ее вызвал. «Это только один из моих тестов, но все эксперименты показывают, что исчезновение людей происходит именно из-за игры «Мир мудрецов». О существовании этой нелегальной и таинственной игры знали в верхушках уже всех государств. Широкого распространения она не имела, в ней играла только элита, и одновременно с этим из-за техник развития, которые в ней практиковались, данная игра представляла интерес для многих государств, так как она могла помочь с повышением боеспособности их солдат. Именно из-за этого, хотя все понимали, что за миром мудрецов стоят какие-то темные силы, на его существование закрывали глаза даже в коалиции Млечного Пути. Просто никто не признавался в этом публично. «Мы также вычислили место, где пропала наша экспедиция по полученному от нее изображению, и в итоге координаты сошлись на 98%. Изображение было сделано именно в том районе, в который переносятся люди при похищении с помощью игры «Мир мудрецов», так что между двумя этими инцидентами определенно есть связь», — добавил председатель. Райан был самым беспокойным человеком во всей коалиции Млечного Пути. Приближалось время выборов, поэтому на него и так постоянно оказывалось сильное давление со стороны великих держав, и в это бурное время на его голову свалилось теперь еще и это. Не зря говорят, беда не приходит одна. Если он не сможет разобраться с этой проблемой, то ему точно придется уйти в отставку. «Доктор Сяо Фэй, сколько вам понадобится времени, чтобы стабилизировать состояние этих брешей и сделать их более доступными для нашего использования?» «Около 3 дней, председатель. За это время я и моя команда должны успеть наладить перемещение на другую сторону. Однако я хочу отметить 2 важных момента. Во-первых, сомневаюсь, что наш потенциальный противник оставил нам лазейку, сам того не понимая. Другими словами, он не боится, что мы отправим людей, или даже ждет этого. Ну и во-вторых, поскольку мы зависимая сторона, мы не можем знать, что случится с этим каналом переноса после первого же нашего перемещения», — ответила Сяо Фэй. После этого начались обсуждения 2 вариантов. Либо отправить флот, либо отправить солдат через брешь мира мудрецов. Однако ни тот, ни другой вариант не мог считаться превосходным, поскольку потери могут быть так или иначе. Тем не менее, и игнорировать все происходящее они больше не могли. Коалиция просто обязана реагировать на подобные крупные инциденты, и самое главное, им обязательно нужно выяснить, кто за всем этим стоит. Какая-то темная преступная организация? Некий галактический торговый союз? Может, это какая-то отдельная страна или альянс нескольких стран? Никто не мог сказать наверняка. Дискуссии шли в очень ожесточенной форме, однако это было неизбежно, поскольку данное дело касается больших рисков и интересов сразу нескольких сторон. Не говоря уже о том, какое чувствительное время наступает для коалиции. Так что вполне логично, что все члены постоянной комиссии парламента КМП не могли разговаривать спокойно. Сяо Фэй не любила подобные заседания, однако на сей раз ей пришлось заставить себя остаться. В этом деле замешана также ее бывшая ученица, Мэнтянь, поэтому Сяо Фэй не могла позволить себе без участия. «Нужно обязательно привести коалицию в движение. И по крайней мере, пока она находится тут, эти люди не будут заниматься пустыми разговорами о том, с чего же им вообще начать. Стоит отметить, что коалиция ежегодно фиксирует множество инцидентов, вызывающих опасения для человечества в целом, и хотя последствия тех проблем, что получают S-ранг, могут быть самыми ужасными, не все из них оказываются в итоге решенными. Точнее говоря, многие из таких дел так и остаются просто файлами в архиве. В конце концов, вариант с отправкой флота оказался отклонен. Риски и шансы на успех были несопоставимы, возможно, враг уже давно покинул то место, а если и нет, то пока флот долетит, точно это сделает. К тому же, даже опуская этот момент, если они отправят небольшую эскадрилью, финал этой операции казался всем очевидным. А большой флот, чтобы собрать и отправить столько военной силы в одно место, согласия всех членов постоянной комиссии будет уже недостаточно, и бог его знает, сколько вообще пройдет времени, прежде чем удастся это сделать. Под нажимом Райана все остановились на варианте Сяо Фэй – отправить отряд солдат через брешь, чтобы разведать обстановку, следующий шаг определить по результатам. Как бы там ни было, все были согласны, что бездействовать в данной ситуации точно нельзя. Учитывая сущность коалиции Млечного Пути, они должны как минимум выяснить, кто контролирует эту новую технологию пространственных перемещений. После этого Сяо Фэй тихо покинула зал заседаний, дальнейшие политические дебаты ее уже совсем не интересовали. Время ограничено. Кем бы ни был их противник, он обладает очень сильными технологиями. К тому же его знания относятся к совершенно иному пути развития, если сравнивать с нынешними знаниями коалиции Млечного Пути. Она уже смогла разгадать некоторые вещи, их противник при передаче электроэнергии также полагается на проводники, однако здесь есть и передача энергии с помощью световой волны. Учитывая такой нестандартный подход к решению этой задачи, можно сделать вывод, что и в остальном их противник использует альтернативные науки. Сяо Фэй почувствовала вибрацию своего скайлинка. Это оказался генерал Мэн Ао из Федерации Солнечной Системы. «Здравствуйте, генерал». Судя по лицу и на появившемся световом экране, можно было с уверенностью сказать, что Мэн Ао очень похудел за последнее время. Мэн Тянь пропала без вести, и это стало серьезным ударом для состарившегося генерала. Он даже не знал, жива она или уже нет. Единственное, что помогало ему до сих пор заниматься своими делами, это солдатская подготовка. «Ха-ха, здравствуйте, генерал-майор. Я просто хотел узнать, есть ли какие-нибудь новости». Хотя он не сказал более конкретно, Сяо Фэй прекрасно понимала, что его интересует судьба Мэн Тянь. Если два инцидента имеют одни корни, если пропавшие люди именно похищены, а похищают обычно для получения какой-то выгоды, похищать и убивать не совсем логично, то и люди из исчезнувшей экспедиции могут быть до сих пор живы. Их могли захватить в плен с той же целью, а не уничтожить. Сейчас Мэн Ао был в первую очередь не генералом, а отцом, желающим получить надежду. «Согласно моим предположениям, существует большая вероятность того, что она до сих пор жива. Скорее всего, именно создатели Мира Мудрецов стоят за исчезновением экспедиции. У меня есть версия, что они проводят какие-то эксперименты, для которых им требуется очень много молодых людей, способных сражаться. Более конкретные их цели мне не ясны, однако вряд ли они заинтересованы непосредственно в самом убийстве всех похищенных», высказала Сяо Фэй. «Мэн Тянь моя ученица, я сделаю все возможное для ее спасения». Мэн Ао глубоко вздохнул и быстро закивал головой. «Благодарю. Если вам понадобится какое-то содействие, прошу, не стесняйтесь обращаться». Время пролетело незаметно, Райан произвел небывалые по своим масштабам маневры по всей коалиции Млечного Пути, но противники тоже не сидели сложа руки. За несколько дней угроза начала войны распространилась сразу по нескольким странам, и КМП оказалась вынуждена послать в эти регионы свои войска для поддержания мира. Тем не менее, Райана грызли сомнения, хотя этими своими действиями другая страна и добавила противоречия в отношении между странами и увеличила градус напряженности в коалиции, в то же самое время она выявила многие свои силы, которые скрывала на протяжении сотни, а то и более лет. Потерять эти силы только лишь для того, чтобы создать кратковременный хаос в коалиции? Неужели это еще не все? Или, может, эти люди вообще преследуют совершенно иные цели? Сведения. Информация – основа всего. Пока остается лишь дожидаться успеха Сяо Фэй, начать думать о дальнейших шагах можно будет только после того, как они получат разведданные сводчины противника.